17 октября 2020 какого-то года. Вашингтон, округ Колумбия. Джеб Девро жил в Вашингтоне, и это делало его уязвимым. Впрочем, никто не задумывался о том, что сотрудники секретной службы США могут быть уязвимы не только от террориста, задумавшего убить президента или кого-то из тех, кого они охраняют, но и от врагов внутри периметра. Снявшись со смены, Девро сдал пистолет, расписался в журнале. И тут же достал из шкафчика точно такой же. Сейчас секретная служба перевооружалась, но он пока носил старый стальной СИК калибра 357. На работе это была модель 229. Для ношения вне службы он приобрел модель 228 того же калибра. Она, кстати, продавалась с большой скидкой и обошлась ему всего в 400 долларов. Машину он имел право брать служебную, как начальник смены. Это был «Шевроле Субурбан». В самый раз для вашингтонских улиц, которые кое-где напоминали улицы африканских городов. Примечание. Вашингтон на самом деле запущенный и неудобный в бытовом плане город. Это связано с тем, что горожане не имеют права иметь своего конгрессмена. В знак протеста они написали на своих автомобильных номерах «Taxation without representation» – налогообложение без представительства, намек на нарушение Конституции США. Вообще, в американской столице сейчас жило 78%, прописью 78% чернокожих. Это самый большой показатель на восточном побережье. Сегодня ему было что-то не по себе, и он решил посетить старые места, где жила когда-то его семья, где жил он сам, откуда он ушел в армию. Как и многие в его районе, он решил отслужить 5 лет для того, чтобы воспользоваться льготой и отучиться в вузе за счет дяди Сэма. К несчастью, это был 2000 год. Район этот был прямо на кольцевой. Много бетона, баскетбольные площадки на каждом шагу, школа, самое современное место, построена за счет федеральных средств. На входе тюремная решетка, металлоискатель и вооруженный охранник. Постоянные обыски в шкафчиках. Как они ненавидели эту чертову школу! На углу стоял, молотил мотором старый Понтиак. В нем никого не было. И еще одна примета криминальных джунглей. Руки сами направляли руль. Вот место, где они обменивали талоны на питание на деньги. А вот где покупали травку. Как он сумел уберечься? А вот и его дом. Старый синий Ниссан на спущенных. Так и стоит на месте. Народа дома хватало. Он был теперь сиротой. Теперь в доме жила тетя Салли со своим многочисленным семейством. Он просто позволял им жить и не взымал плату. Сейчас он зашел, удостоившись нескольких взглядов малышни, восхищенных и раздраженных. Подростки постарше возмущались любому вторжению взрослых в их приватный мирок. Те, кто помладше, с восхищением смотрели на человека, который вырос здесь, а теперь охраняет президента Соединенных Штатов. Малышня играла в приставку в войну. Он прошел на кухню. Тетя Салли, необъятная матрона лет 60 с чем-то, аналог русской бабушки, настоящий столб негритянских комьюнити, едва заметила его. Все ее внимание было поглощено плитой и двумя сковородками. В этих местах было мало тех, кто вел здоровый образ жизни. А приготовление и поглощение еды было едва ли не смыслом той самой жизни. Его едва взяли в армию, 15 фунтов лишнего веса. И то вербовщик пожалел. Фунтов было больше, а ему надо было выполнить план. В лагере подготовки с него, конечно, лишний вес согнали, но по-настоящему он занялся собой во время первой командировки, когда от того, как быстро ты займешь позицию, зависела твоя жизнь. «Я готовлю бобы. Будешь?» «Еще бы. Бобы по-венгерски». Вряд ли венгры знали про эти бобы, но тетя Салли обожала выдумывать рецепты. У нее был к этому талант. «Я немного посижу у тебя». «Ладно». Он прошел по узкому и тесному коридору, такому узкому, что стены задеваешь плечами, а макушкой потолок. Открыл ключом дверь в свою комнату. Ключ был у него, никому не дозволялось заходить. Кровать, кресло, старый плакат с Майклом Джексоном. Модель самолета Р-38, которую он сделал своими руками. Джеб Девро опустился на кровать, закрыл глаза и почувствовал, как понемногу отпускает. «Джеб! Джеб!» Он открыл глаза. Это была тетя Салли с тарелкой бобов по-венгерски. Порция, по крайней мере, вдвое превышала то, что можно было рассчитывать получить в столовой лагеря Кэмп Люджун корпуса морской пехоты США. «Я не хочу». «Не говори глупости, ешь». Спорить с тетей Салли было еще бесполезнее, чем с сержантом Рейно. А это тот еще тип был, мать его. Джеб сел, как был в костюме, рискуя, что придется покупать новый. Проглотил несколько ложек. Было вкусно. Отставил в сторону. «Спасибо. Тетя Салли, поставив недоеденное на столик, присела рядом. «Тяжко вам там приходится. Как мистер Китридж?» Она всегда называла президента по фамилии. Было что-то странное. Поистине правило шести рукопожатий. Между тетей Салли и президентом было только одно. Ему некуда деваться, как и мне. «Расскажешь?» Джеб покачал головой. «Он не доверяет нашей команде безопасности. И это неспроста. То, что произошло, в этом есть какое-то двойное дно. Что-то, что скрыто. Заявления об отставках лежат на столе, но он пока принял только одно и вряд ли примет остальные. Его команда заступила всего год назад. Понятно, что такое, готовилась годами, и мы снова оказались не готовы. Ничего, ничего. Так случается, что мистер Китридж часто говорит со мной. Ему нужен совет. А я не знаю, что ему посоветовать, не знаю, что сказать». Джеб с силой сжал виски, потом посмотрел на тетю. «Знаешь, я вот о чем думаю. Сейчас считается, что 9-11 – это рука Бен Ладена. Вся эта история, ЦРУ нашли перехваты, где говорилось про свадьбу и сочли, что это именно то. А что, если это не так? Что, если мы не знаем, что произошло 9-11 на самом деле? И теперь те же самые люди взорвали целый город. У них есть еще атомные бомбы, тетя. И следующими можем стать мы. Вице-президент уже покинул Вашингтон». «Послушай, Джеб, послушай меня. Ты помнишь, мы когда-то жили рядом с Николсами? Их не любили, потому что они были пятидесятниками и всем навязывались. Нельзя сказать, что проповедовать Христа – это плохо, но нельзя так назойливо. Нельзя комментировать каждое слово и действие соседей с точки зрения их религиозных принципов. И ты помнишь, как к ним относились?» Джеб кивнул. «В последнее время Америка напоминает мне Николсов. Мы слишком назойливы и слишком громко провозглашаем свои принципы, вместо того, чтобы заниматься собой, приходить на помощь только когда об этом просят, и своей праведной жизнью, проповедовать учение Христа. Пример праведной и правильной жизни – лучшая проповедь. И ты помнишь, как вели себя в школе двое их мальчишек? Точно так же. У них не было друзей, их шпыняли, они озлоблялись. И, наверное, чувствовали себя мучениками за Христа. Но они просто вели себя неправильно. Нельзя ставить себя выше других людей и так показывать это, даже если ты прав. Скажи мистеру Китриджу, мы должны больше заниматься сами собой, меньше обращать внимание на то, что происходит в мире, жить праведно. И это и будет лучший способ завести друзей и повысить уважение к американским ценностям и американскому образу жизни. Не надо оценивать других, люди этого не любят». Девро покачал головой. «Тетя, опять ты за свое. Думаешь, мистер Китридж не знает, что делать?» Но тетя Салли легко не сдавалась. «Знает, не знает, наделали уже. Посмотри, Джеб, наши предки были рабами. Наши деды приехали в этот город прислугой и чернорабочими. Но теперь у нас есть дома, а ты охраняешь президента Соединенных Штатов. Значит, мы не такие дураки. Поделись с мистером Китриджем, помоги ему. Так будет правильно». Джеб снова взял тарелку. Как и многие госслужащие, Девро жил за пределами города, в Джорджтауне. Причем не владел жильем, а снимал его. Смысла не было. Секретная служба подчиняется Минфину, там ротация, и он понимал, что дальше он вернется к защите американской валюты и, наверное, поедет в другой штат. И какой тогда смысл в собственности? Машина уже прошла кольцо, когда зазвенел звонок. «Слушаю». «Джеб, это Картер, заедешь?» «Карт, сейчас совсем не время». «Джеб, я бы не просил. Ты сейчас у себя?» «Да, еду». Картер был одним из бойцов его отделения во время первой командировки, единственный, который сейчас жил в Вашингтоне. Он был серьезно ранен и контужен при подрыве Хаммера, до конца так и не вылечился. Проблему он заливал алкоголем. Это было обычным делом для тех, кто так и не смог оттуда вернуться. Джеб помогал брату как мог, но чувствовал, что все больше выпускает вожжи из рук. Картер жил в большом, больше похожем на дома южных штатов здании. Он остался от родителей. Флаг перед ним на флагштоке был поднят, но больше был похож на половую тряпку. Лужайка не стрижена. Машин на подъездной дорожке не было. Картера уже лишали прав, но сейчас права у него были. Джеб оставил машину у обочины, пошел к дому, чувствуя, как под ногами неприятно хрустит трава. Постучал. «Карт, давай, брат, впусти меня». Ответа нет. Джеб знал, что у Картера за светильником на входной двери запасной ключ, на случай, если потеряет. Он достал ключ и вошел. «Карт, ты где?» «Карт, если ты нажрался и спишь, то я тебе не завидую». «Картер, где ты?» Внезапно Девро почувствовал неладное. Пистолет сам прыгнул в руку. «Карт». Теперь он шел осторожно, но звонить и просить подкрепление он не стал, не желая привлекать внимание к Картеру, который, скорее всего, пьяный и спит. Дверь на втором была приоткрыта. Он толкнул ее стволом пистолета. «Карт». Карт лежал на полу, падая, он задел кровать, судя по следам крови на покрывале. Но страшнее всего был пистолет, лежащий рядом. Он узнал его. На пистолетах секретной службы на кожухе затвора есть яркие наклейки. Это надо для того, чтобы в суматохе мгновенно, с первого взгляда определить, свое оружие или чужое. Их натаскивали на вид оружия, как собак на дичь. И при таких рефлексах даже секундная ошибка в идентификации свой-чужой может привести к беде. Именно такой пистолет тут и валялся. И у него было сильное подозрение, что это именно его собственный пистолет, который он 3 часа назад сдал в оружейку. Он развернулся, и кто-то, подкравшийся сзади, выстрелил в него почти в упор из обреза 12-го калибра.